Глава 14. Истинное пламя призвать не получилось. Похоже, оно появляется только в Пичидан. Во всяком случае, я могу пока призвать истинное пламя только в Пичидан. Но моя стихия — огонь, а потому... Эх, не придумали в этом мире еще противопожарной системы. И огнетушители еще тоже не придумали. Зато есть магия. В общем, в тот момент, когда я вспыхнул как факел, в учебной аудитории началась паника. Но, к счастью, преподаватель не первый год работал со студентами. Поэтому он не растерялся и подавил мой огонь. Так быстро, что я даже сообразить не успел. «Представьтесь!» — потребовал преподаватель, когда пламя потухло, и все немного успокоились. «Владимир Корнев», — назвался я. «Ты что творишь, Владимир Корнев?» — потребовал он объяснений. «Задание какое было?» «Собирать в медитации защиту», — ответил я. «А какая связь между защитой и вот этим?» Преподаватель ткнул в выжженный вокруг меня ковер и в обгоревшую подушечку-поджопник, из которой все еще белесой струйкой поднимался дымок. «Решил укрепить слой защиты, пытаясь обжечь его, как гончар обжигает глину», — честно ответил я. «А с чего ты решил, что твоя защита имеет стихию земли и что ее нужно обжигать, как глину?» — спросил преподаватель. «И до меня дошло, каким я был идиотом. Моя стихия — огонь, значит, и защита тоже огненная». «Вижу, вы и поняли свою ошибку, молодой человек», — прокомментировал преподаватель, неожиданно сбавляя тон и снова переходя на «вы». «Да, учитель», — смиренно ответил я. «Но мысли мои продолжали лететь вперед. Это выходит, что я усилил свою защиту на самом деле. То есть у меня получилось. Просто, как говорится, костер стал повыше и пламя пожарче. Выходит, это вполне себе боевая техника. Надо будет потренироваться. Только где-нибудь на воздухе и вдали от строений, чтобы не устроить пожар». Преподаватель вроде бы успокоился и сказал всем: «Проходите, садитесь на свои места. Опасность миновала». Народ потянулся к своим подушечкам. А вот мне сесть было негде. Моя подушечка основательно так выгорела. Потоптавшись немного, я отошел на неповрежденную часть ковра и сел прямо на пол в позу для медитации. «А теперь давайте обсудим, у кого что получилось», — предложил преподаватель. И тут же добавил: «А начнем с вас, Владимир Корнев, потому как у вас точно что-то да вышло». Делать было нечего. И я, под одобрительные покачивания головой преподавателя, начал неспешно рассказывать о своей медитации, приведшей к таким поистине стихийным последствиям. Естественно, я следил за своими словами, чтобы ненароком не сболтнуть лишнего. «А зачем вы решили обжечь защиту?» — спросил преподаватель. «Я когда собрал защитный слой, то понял, что если добавить огня, то защита будет сильнее», — смущенно проговорил я. «Еще бы не сильнее», — усмехнулся преподаватель. И меня понесло. «Я же сначала хотел обжечь истинным пламенем, но...» «Истинным что?» — расширив глаза, перебил меня преподаватель. А я смотрел на его ползущие вверх брови и мысленно костерил себя. Вот на кой я упомянул истинное пламя. «Вы знаете об истинном пламени?» — спросил преподаватель. «Ну да», — признался я. «А что мне еще оставалось?» «Возможно, у вас когда-нибудь получалось разжечь истинное пламя?» В глазах преподавателя появился азарт. «Как бы да, было дело, несколько раз». «И как?» — с волнением спросил преподаватель. «Получилось?» Я кивнул. «А как вы это делали? Можете поделиться?» Сказавши «А», пришлось говорить и «Б». «Печи Дан», — пожал я плечами. «Вы создали печь Дан?» В глазах преподавателя было предвкушение, как у гончей, которая почуяла зверя. «Да, создал», — ответил я и добавил. «По совету моего учителя». «Подождите», — преподаватель протянул вперед руки. «Дайте угадаю, ваш учитель тот самый китаец?» Я кивнул. Преподаватель выдохнул. В его глазах было неподдельное восхищение. Вытерев уголки губ, он торжественно сказал: «Владимир Корнев, переводной экзамен по моему предмету вы сдали. Мне больше нечем у вас учить». Я бы с ним, конечно, поспорил. Даже на том кусочке лекции, на котором успел побывать, я и то услышал новое для себя, что здорово может подтолкнуть мою культивацию. Про практическое занятие вообще молчу. Столько пользы за один день. Я ж, по сути, получил не просто защиту, а активную защиту, которая в любой момент может стать оружием для нападения. Во всяком случае, в ближнем бою. Надо только потренироваться создавать эту технику быстро. Ну и выяснить, что произойдет, если я обожгу защиту истинным пламенем. Мне тоже хочется. Ведь если у меня сейчас не получилось использовать истинное пламя, то это совсем не значит, что такое в принципе невозможно. «Вот ведь везет, Володьке», — прошептал за моей спиной Глеб. «Везет тому, кто везет», — рассудительно оборвала его Полина. Володя много культивирует, вот и результаты есть. А ты? У тебя хоть что-то получилось?» Под конец Полина говорила уже не шепотом, а довольно-таки громко. Не мудрено, что преподаватель услышал ее и с интересом повторил. «Да-да, я хотел бы знать, что у вас получилось?» А потом обвел рукой аудиторию и добавил. «У всех у вас!» К моему удивлению, Глеб начал рассказывать о своих успехах на этом практическом занятии. И к еще большему моему удивлению, у него получилось увидеть средоточие ЦИ и даже собрать небольшой защитный слой. Тоненький и нестабильный, который рассыпался, едва медитация Глеба нарушилась. Но тем не менее, если учесть, что прошло всего 2 месяца с тех пор, как я пробудил его силу, то результат просто офигенский. Меня прям гордость распирала за результат Глеба. А потом точно так же распирала гордость за результат Данилы. У него итог медитации был чуть получше, чем у Глеба, но защитный слой тоже быстро распался. И у Василия все вышло. Он даже смог ненадолго удержать защитный слой на своей коже. Про Полину и Анастасию вообще молчу. Они обе умнички, прям душа радуется. Но самый интересный результат был у Сени. Ему удалось не только увидеть средоточие и напылить ЦИ, что меня абсолютно не удивило, особенно если вспомнить, из какого Сеня рода. Но еще ему удалось покрыть ЦИ не только кожу, но и внутренние органы. Я сначала удивился, зачем ему это, но потом понял. Это для защиты внутренних органов в то время, когда Сеня превращается в зверя. Естественно, Сеня не стал говорить, для какой цели он защищал органы, но преподавателю это было не нужно. Его интересовал только результат. Все остальное не имело значения. А по результатам Сене переводной экзамен тоже зачли. Как сказал преподаватель... «Вы, Арсений Волков, знаете, чего хотите от медитации, идете точно к цели. Это важное знание для культиватора. Не просто возвышение, а понимание, для чего вы это делаете, понимание своей цели». И хоть Сеня на самом деле и не сказал, для чего именно он так распределил защитный слой, преподаватель зачел ему переводной экзамен. А мы и рады, теперь Сене нужно сдать еще один переводной экзамен, и он сможет участвовать в большом турнире. Преподаватель расспрашивал других студентов о их результатах, но мы уже никого не слушали. Мы поздравляли друг друга и радовались за Сеню, как за себя. Теперь Сене нужно выбрать второй предмет и попытать счастье с ним. Глядишь, и получится. Единственное, у нас изначально была цель всех наших довести до большого турнира. Что ж, цель не поменялась. Просто мы увидели, что это возможно. Как говорил Остап Бендер, во время обсуждения с Кисой Воробьяниновым общей стоимости драгоценностей мадам Петуховой, спрятанных в стульях в романе «Ильфа и Петрова. 12 стульев», лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся, и это обнадеживало, и вселяло уверенность, что и другие смогут. Наконец, преподаватель закончил опрос. Результаты у остальных моих однокурсников в подавляющем большинстве были скромными. У нескольких человек вообще не получилось. Ну и 4 вроде как даже получили защитный слой, хотя больше никому приводной экзамен защищен не был. «Еремей Евгеньевич», — обратилась к преподавателю одна из девушек, у которой ничего не получилось. «А что нам теперь делать?» «Медитировать, Любава, медитировать», — ответил ей преподаватель. «Снова и снова медитировать». «Но у меня не получается», — надула губки девушка. Еремей Евгеньевич снисходительно посмотрел на девушку и вдруг сказал фразу, от которой у меня сразу все вылетело из головы. «А вы, Любава, попросите Володю Корнева, пусть он вам поможет. Вы же видели, как хорошо у него получается. Думаю, он вам не откажет». И этот гад посмотрел на меня. «Правда, Володя? Не откажете же такой симпатичной девушке?» Я ничего не успел ответить, как между мной и Любавой появилась Полина с Анастасией. Как будто через телепорт переместились. И заявили одновременно. «Володя еще не оправился после ранения», — сказала Анастасия. «Любава, подключи свое воображение», — сказала Полина. Любава же, выставив нижнюю губу балкончиком, ответила девушкам. «Вам-то хорошо. Володя помогает вам. А как нам быть? Кто нам поможет?» Пока девушки выясняли, кто кому помогает, преподаватель шустренько поднялся с подушечки и быстренько слинял из кабинета. «Сволочь!» Я тоже попытался слинять вслед за ним, но у меня ничего не вышло. Любава и ее подруги перекрыли проход. Пробиваться можно было только с боем, но я как-то не привык драться с девушками, тем более с симпатичными. Парни, кстати, тоже стояли вторым фронтом у самой двери, намертво запечатывая выход. «И что теперь делать?» — чуть слышно пробормотал я, в бессилии опускаясь обратно на пол. «Ох, что же ты на пол садишься?» — тут же запричитала Любава и кинулась к поджопной подушечке преподавателя. Схватила ее и понесла ко мне. Но дорогу ей преградила Полина. Она молча протянула руку. «Давай, я передам», — сказала она, как отрезала. Любави ничего другого не оставалось, как только передать Полине подушечку для меня. Хотя я видел, что ей это очень даже не понравилось. Нужно было как-то решать эту ситуацию. Становиться преподавателем для всего первого курса – так себе идея. Но Еремей Евгеньевич не оставил мне выбора, натравив на меня девушек. Я вздохнул и произнес: «Садитесь, пожалуйста». Все бегом расселись по своим местам. Я и моргнуть не успел, а весь курс уже внимательно смотрел на меня, готовый ловить каждое мое слово. Даже не нужно было призывать к тишине. «Етить, колотить ядра на вошь», — проворчал я. И увидел, что мои друзья тоже сидят рядом со мной на подушечках и внимают мне с не меньшим интересом. Я мысленно застонал. «И за что мне такое счастье?»